Договорились. 8 у школы. Что ж, одноклассник, ты не веселый. Что ж загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник. Воздух осенний, чистый и синий, юности нашей свет негасимый, свет негасимый, юности нашей. Чем она дальше, тем она краше. 8 у школы, сколько нас будет в нашей шеренге, сколько убудет. Жестко нас время пересчитало, было нас много, стало нас мало. Жестко нас время пересчитало, было нас много.